Глава восьмая. Я метнулся в сторону и окружил себя пеленой защиты, приготовившись к сражению с новыми противниками. Зрение восстановилось мгновением позже, и я с удивлением понял, что никакой схватки не будет. Пепел, оставшийся от крионита, медленно оседал на землю. Оранжевый кинжал почти секунду висел в воздухе, а потом с обиженным звоном рухнул на камни. Это спровоцировало ответную реакцию остальных противников. Тройка оставшихся врагов многократно усилила защиту, но это им никак не помогло. Яростный свет ударил со стороны аномалии и мгновенно сжег всех атакующих. Атака оказалась настолько внезапной, что отреагировать на нее никто не успел. Свет всегда был самой быстрой стихией и сейчас полностью оправдывал это звание. Стала понятна спешка штурмующих. Вложенная Маусом в единственную атаку энергия превышала все усилия крионитов вдвое. Сам дуал возник на границе защитного периметра аномалии чуть позже и с интересом посмотрел на меня. «Что происходит?» — осторожно поинтересовался Микаэль. «Ты привел с собой друзей, босс?» «Я случайно заглянул на вашу вечеринку, мистер Вирк», — невозмутимо ответил я и развеял Ахеп. «Как вы отдохнули?» «Я что-то пропустил?» — с сомнением рассматривая раскуроченное поле вокруг, спросил Маус. «Можно и так сказать», — усмехнулся я. «Выходите из вашего домика, мистер Вирк. Будем изучать результаты вашего отдыха». Микаэль частично потерял плотность и шагнул вперед. Оказавшись за пределами защиты аномалии света, дуал слегка поежился и удивленно посмотрел в сторону невидимого экрана крионитов. «Что это?» — поинтересовался мой подчиненный, и в ответ я пожал плечами. Рядом с барьером стало немного светлее, а лицо Мауса внезапно изменилось. «Я не чувствую ничего за этой штукой, босс. Так должно быть?» «По задумке ее создателя?» — невозмутимо уточнил я. «Скорее всего, да. А вот как все это добро установили рядом с вами и чем вы занимались все это время, для меня остается загадкой, мистер Вирк». «Босс», — растерянно пробормотал Микаэль, — «клянусь, я не отрывался от работы и не выходил за пределы периметра. Просто...» На лице подчиненного появились мучительные сомнения, итогом которых стал потрясенный взгляд. «Просто что?» — с интересом спросил я. «Просто решил пройтись по каналам верхних ярусов и неожиданно уснул», — неуверенно ответил дуал. «То есть не совсем уснул, а завис в одной точке времени», — подсказал я, и подчиненный радостно улыбнулся, но тут же скис, увидев мой недовольный взгляд. «А где же была ваша защита в это время, мистер Вирк?» «В потоках света мне сложно нанести вред», — неохотно ответил Маус. «А массив защиты сильно снижает скорость обработки данных. Обычно я чувствую изменения обстановки заранее и просто ухожу, а сейчас...» «Я попал сюда почти случайно, Микаэль», — произнес я и передал подчиненному блок воспоминаний о прошедшем бое, сделав особенный акцент на состоянии защиты аномалии. Дополнительно пояснять, к чему это могло привести, не пришлось. Глава пауков коротко кивнул. Соответствующие выводы были сделаны, и можно было двигаться дальше. «Я предположил, что установленный барьер имеет привязку к более сильной сущности, чем ваши гости, мистер Вирк», — сообщил я. «Это я заметил», — кивнув на следы перед невидимым препятствием, улыбнулся Микаэль. «И даже могу сказать, что ты прав, босс. Вот только насчет привязки немного ошибся». «В чем именно?» — уточнил я. «Она никуда не ведет», — коротко ответил Микаэль и создал над ладонью небольшую модель. «Это бомба. Вот только заряд этой структуры я определить не могу. Нужна еще пара минут». На сотканном из нитей света рисунке медленно разворачивалась возможная последовательность событий. Крохотная фигурка крионита завершила свой удар. По барьеру прошла волна искажений, и весь купол схлопнулся в одну точку вокруг острия кинжала. А в следующее мгновение... «Стоять!» — резко произнес я. «Стою!» — озадаченно произнес глава пауков. «Уберите все исследующие структуры от барьера, мистер Вирк», — попросил я. очень медленно и в том же порядке, в котором их активировали. Маус не стал задавать вопросов, и свет возле преграды начал постепенно тускнеть, пока не исчез совсем. У меня на лбу выступил пот от одной мысли о том, что могло случиться, если бы я попытался пробить барьер силой. Такой подлости от Криона я не ожидал. Вернее, не думал, что он решит прибегнуть к таким серьезным мерам уже сейчас. Пленка артефактного пузыря слишком качественно гасила все сигналы, и на это стоило обратить внимание с самого начала. Ни одна сила не могла так качественно блокировать сразу две других, ни одна из тех, что принадлежали обычному миру. В невидимой преграде таился яд хаоса, и любое нарушение целостности этой структуры неизбежно привело бы к прорыву этой стихии в реальность. Кинжал Крионита мог превратить этот выброс в целенаправленную атаку чудовищной силы, которая могла полностью уничтожить ключевой узел системы древних, как и мой удар. В каждом из этих случаев от нас не осталось бы и следа. Действия Микаэля были во много раз тоньше, но даже от них пленка дрожала и теряла целостность. Нужно было искать другой способ выбраться из ловушки, в которую я умудрился угодить. И, желательно, без глобального вреда для инфраструктуры древних аномалий. Терять такой инструмент мне очень не хотелось. Один вариант лежал у меня в кармане, но он гарантированно лишал Мауса доступа к системе управления сетью древних. Каждый раз использовать камни силы, чтобы пообщаться с подчиненными, я себе позволить не мог. Да и Маус при таком раскладе оставался в постоянной опасности. Достаточно было подорвать барьер снаружи, чтобы цепная реакция полностью уничтожила логово главы пауков вместе с ним самим. Выбраться из схлопывающейся сферы хаоса было невозможно по определению. Это и ряд других своих соображений я немедленно выложил резко побледневшему подчиненному. Когда к уравнению Микаэля добавились известные мне параметры новой стихии, картинка проекции сформировалась окончательно и растаяла в мутной вспышке. «И что мы будем делать?» — нервно спросил Маус. «Я не могу вызвать никого из наших. Стандартные каналы связи прерываются на границе купола». «Думать, мистер Вирк», — просто ответил я. «А если...» — начал Микаэль. «То мы умрем», — просто ответил я. Мысль подчиненного была мне понятна, но я искренне надеялся, что крианиты действовали независимо от остальных сил корпораций и никаких наблюдателей поблизости не было. По крайней мере, я ничего подобного не заметил. В ином случае достаточно было подорвать сферу хаоса снаружи. Сбежать из нее мы однозначно не успеем. «А есть, есть!» — кивнул я. Вопрос о возможности сбежать должен был появиться у Микаэля, но я рассчитывал, что это произойдет раньше. Все же специфика работы главы пауков намекала на тщательную подготовку маршрутов отступления. Но вы должны быть готовы к потере вашего гнездышка, мистер Вирк. Однако могу сразу сказать, что ваша жизнь для меня значительно важнее, чем вся структура древних аномалий вместе взятая. «Вот дерьмо!» — пробормотал Микаэль. «Поддерживаю», — согласно вздохнул я. «Ситуация далека от приятной. Мне придется свернуть половину проектов, если я лишусь доступа к мощностям узла», — неохотно сообщил подчиненный. «А остальные сильно растянутся по срокам». «Неприятно», — безразлично ответил я. Все это время я сканировал поверхность купола, стараясь не задерживаться ни на одном сегменте. Но гораздо лучше, чем лишиться вашего направления полностью. Барьер чутко реагировал на мой интерес, но я не позволял ему сконцентрироваться в одной точке и изменить свою плотность. Постепенно, по мере получения новой информации, у меня формировался план будущих действий. «Насколько хорошо вы освоили свое новое оружие, мистер Вирк?» Закончив сбор данных, спросил я. Лазейка в реальность обнаружилась в самом неожиданном месте. Иногда я забывал о дремлющей под моим резервом молодой стихии, но сейчас она напомнила о себе тенью интереса. Это оказалось крайне неожиданно, и я немедленно вспомнил события в святилище Халзара. Возможно, это был наш единственный способ разобраться с возникшей проблемой, но он тоже имел свои риски. «Могу свободно оперировать доступным резервом», — осторожно ответил Микаэль. «А что?» «Насколько быстро?» — уточнил я. Оставшийся от крионита кинжал так и лежал на месте. Трогать его я не торопился, и сначала решил всесторонне изучить артефакт на расстоянии. Отправленные к кинжалу структуры растворились без следа в нескольких сантиметрах от объекта. «Вот насколько», — ответил глава пауков, почти мгновенно влив весь резерв своего оружия в защитный купол аномалии и тут же вернув его обратно. «Неплохо, неплохо», — рассеянно пробормотал я и начал планомерно обстреливать артефакт структурами разной сложности, пытаясь найти ключ к его защите. «А если ваш резерв будет постоянно пополняться, мистер Вирк, сможете использовать полученную энергию с той же скоростью?» Мой вопрос сильно озадачил подчиненного. Несмотря на внешнее отсутствие интереса, я тщательно контролировал все действия дуала. Подготовка шла сразу на нескольких уровнях, и я не мог себе позволить лишние эмоции. К счастью, Маус давно привык к моей манере общаться в напряженных ситуациях и старался максимально четко отвечать на поставленные вопросы. «Если энергия будет той же стихии, то скорость не изменится, босс», — через пару мгновений ответил Микаэль. «С силой предвечной ситуация несколько сложнее. Трансформация займет до половины секунды, если я правильно тебя понял». «Приемлемо», — слегка кивнул я. Первый ключ был найден, и дальше дело пошло быстрее. Через минуту я уже сумел взять оранжевый клинок в руку и тут же ощутил недовольство Ахеба. Подобное соседство моему мечу сильно не понравилось, и на то были свои основания. Я держал в руках не просто артефакт, это было оружие, хранившее в себе след божественной энергии. Возможно, даже при создании этого кинжала была использована кровь аватара. Если бы клинок нес в себе частицу истинной силы бога пространства, то взять его в руки я бы не смог при всем желании. Я поднес оружие к глазам, изучая затейливый рисунок, и кивнул своим мыслям. Ошибки не было. Точно такой же кинжал принадлежал Бассару. Только в условиях моего прежнего мира ему была доступна вся рассеянная мощь Криона, которая давала оружию возможность расти и изменяться. В Зингаре все было иначе, но схожие структуры в сущности клинка тоже имелись. «Возвращайтесь внутрь защитного периметра, мистер Вирк», — негромко произнес я. «Вам нужно будет усиливать купол своей энергией до тех пор, пока не закончится его емкость». «Это маловероятно», — уверенно улыбнулся Маус, но тут же осекся под моим насмешливым взглядом и уже не так уверенно спросил. «А что потом? Что, если емкости периметра не хватит? Все излишки нужно будет сформировать в единую конструкцию и в нужный момент вернуть обратно», — произнес я. «А когда он наступит?» — уточнил Микаэль. «В смысле, этот нужный момент. Будет какой-то сигнал?» «Поверьте, мистер Вирк», — улыбнулся я, — «вы его не пропустите». Микаэль задумчиво посмотрел на меня и замедленно кивнул. Через несколько секунд дуал уже был внутри периметра защиты аномалии и для лучшего взаимодействия положил руки на невидимый барьер. Первый объем энергии ушел в систему древних одним импульсом. По куполу разбежалась волна света, и я слегка приоткрыл канал между нашими резервами. Маус выпучил глаза от перегрузки, но через секунду вторая волна последовала за первой. Купол стал заметнее, но все еще напоминал призрака. Я прошелся вокруг в поисках подходящего места и уселся на землю. До двух стенок энергии оставалось равное расстояние. Одна полностью концентрировалась на защите, а другая могла только уничтожать. Можно было приступать. Резерв Ахеба медленно пошел вниз, а волны интереса со дна моего сознания стали интенсивнее. Купол за моей спиной стремительно набирал плотность, превращаясь в монолитную структуру. Я скорее ощущал, чем видел напряжение на лице своего подчиненного. Расчеты Мауса были очень далеки от реальности. Резерв Ахеба едва перешагнул половину, когда емкость систем защиты аномалии была заполнена доверху. Пленка хаоса никак на это не реагировала. Для этой стихии было безразлично, какой объем сил предстоит проглотить. Все в мире было всего лишь пищей для ненасытной изменчивой силы. Почти все. Сознание странно раздвоилось, и я увидел себя со стороны. Крохотная фигурка в белом костюме, зажатая между двух могущественных сил. Ей некуда было деться, и первая жертва прорыва хаоса была уже предопределена. Я тянулся своим вниманием ко дну моего резерва, и с каждым мгновением это движение давалось все легче. Выбросы энергии превратились в слабый импульс. Регулярные толчки внушали спокойствие и уверенность. Маус справлялся с поставленной задачей отлично. В какой-то момент меня захлестнул поток образов. Радость новой встречи, интерес, грусть, голод. Я впервые полностью раскрылся навстречу этим ощущениям и обозначил себя. Интерес, уверенность, изобилие пищи. Последние чувства передать было сложнее всего. Прятавшаяся на дне моего сознания сущность, в принципе, не понимала возможность подобного изобилия. Это было невозможно, потому что любая пища мгновенно исчезала и требовалось новое. Непонимание, удивление, надежда, голод. Моя готовность поделиться доступом к пище была принята с таким восторгом, что я едва не потерял контроль над растянутыми в пространстве нитями энергии. Кэтрин предупреждала меня об опасности пустоты, но я уже видел другую сторону этой силы. Потеря контроля грозила непоправимыми последствиями, и мне пришлось изолировать свой разум от чужих эмоций. Это вызвало мощную волну огорчения, которая выплеснулась вовне. Вся земля на расстоянии 5 метров от меня покрылась толстым слоем пыли. Я не сразу понял, что вместе с эмоциями в реальность выплеснулась капля инородной силы. Вековые камни превратились в ничто за жалкую долю мгновения. Я сумел справиться с возмущением, но было уже слишком поздно. Хаос обладал собственным сознанием. Это было известно давно, и многие адепты этой проклятой силы перед смертью клялись, что слышали в своем разуме голос изменчивой стихии. И это сознание очень резко отреагировало на появление поблизости неизвестной энергии. Внешний купол рывком и без всякой видимой причины изменил форму. Пленка выгнулась и замерла в нескольких сантиметрах от моего лица. Я закрыл глаза, чтобы не видеть волны, перетекающие перед ними безумной энергии. Последние крохи моего резерва ушли к Микаэлю, и путь для таящейся за ним силы был открыт. В прошлый раз пустота рванулась в созданную брешь, сметая все на своем пути. Сейчас я ощущал, что она ждет. Пленка хаоса медленно менялась вокруг меня, обретая черты уродливой пасти. Маус пытался достучаться до меня, но я его просто не слышал. На какое-то время меня просто не стало, и мой разум полностью слился с пустотой. Слияние длилось меньше мгновения, но за это время я прожил целую жизнь. Жизнь вне времени и пространства. Жизнь в вечном голоде и попытках осознать себя. «Пора!» — открывая глаза, бесстрастно произнес я. Пленка барьера слегка отпрянула, но больше сделать ничего не успела. Моими глазами смотрела на мир пустота. Она подняла руку с зажатым в ней кинжалом и нанесла удар в центр оскаленной морды хаоса.